В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 774-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе: проблемы у BBC с началом нового года не убавляются, радио Ташкент уходит с коротких волн, а белорусское радио увеличивает свое присутствие в этом диапазоне, новое расписание трансляции программы Wavescan, а также ваши письма, друзья. Но начнем мы с юбилея коротковолнового вещания. 80 лет назад сокольническая радиостанция имени Попова провела первую в Европе передачу на коротких волнах. Полагаю, что для нас, энтузиастов коротких волн, эта дата является своеобразным днем рождения нашего хобби. Российское информационное агентство «Новости» в разделе «День в истории» публикует небольшой исторический экскурс. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление Совета народных комиссаров СССР от 28 июля 1924 года о частных приемных радиостанциях, согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приемные радиоустройства, а радиолюбителям конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству Московского городского совета профессиональных союзов начало систематическое радиовещание через арендованную сокольническую радиостанцию имени Попова. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. С этого времени радиовещание велось регулярно по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. 9 января 1926 года сокольническая радиостанция начала регулярную работу на коротких волнах в диапазоне 90 метров. В Европе регулярного коротковолнового радиовещания в это время еще не было. Новый год для британской вещательной корпорации начался не очень удачно. Ретрансляции в Москве, отключенные еще в конце прошлого года, на момент подготовки программы к эфиру еще не восстановлены, хотя вещание немецкой волны и международного французского радио в Москве возобновлено уже достаточно давно. А теперь и еще одно сообщение, распространенное агентством Лента.ру, о приостановке вещания BBC. Таджикистан приостановил вещание британской радиостанции в FM-диапазоне. Как сообщает агентство Reuters, причиной такого решения стало принятие законодательным собранием республики закона, по которому все иностранные FM-радиостанции должны в обязательном порядке регистрироваться в Министерстве юстиции. На перерегистрацию было дано 20 дней. Однако на BBC считают, что за это время оформить все документы невозможно. Для этого может понадобиться около полугода. Вместе с тем необходимо заметить, что вещание радиостанции на длинных и средних волнах в республике продолжается. Reuters отмечает, что прекращение вещания могло быть вызвано и критикой, которую допускают западные средства массовой информации, в том числе и BBC, в адрес президента Таджикистана. Конец цитаты по сообщению Лента.ру. «Я не знаком с законодательством Таджикистана, поэтому прокомментировать сложившуюся там ситуацию мне сложно. Однако не думаю, что все возникающие проблемы с ретрансляцией надо тут же списывать на критическую позицию, которую могут занимать зарубежные средства массовой информации. Так, например, в Москве выключение радиовещания произошло по чисто техническим причинам, связанным с окончанием срока действия лицензии. А вот восстановление вещания было произведено уже по политическим мотивам в нарушении действующего законодательства, дабы не вызывать дальнейшей шумихи о якобы намеренных действиях, направленных против той или иной радиостанции. Таким образом, хотелось бы напомнить всем, что для организации местного вещания во многих странах существует система лицензирования или определенная процедура регистрации. Другое дело, какое время занимает эта процедура и насколько она реалистична по срокам. А радио «Ташкент», похоже, совсем исчезло из коротковолнового эфира. Как сообщает Майк Баракло в бюллетене «Топ-Ньюс» Всемирного DX-клуба, следуя рекомендациям Кая Людвига в DX Listening Digest, он решил найти станцию в интернете. Включив первый канал и навещание на сайте станции по адресу ino.uzpak.uz, он услышал объявление о том, что с 1 января программы станции будут только в интернете. Диексист изданий Анкер Петерсон подтверждает эту информацию, сообщая, что его попытка найти станцию в коротковолновом эфире успехом не увенчалась, хотя еще незадолго до этого радио «Ташкент» принималось с очень хорошим сигналом. «Должен сказать, что мне повезло меньше, чем Майку Баракла, так как мои попытки услышать станцию в интернете успехом также не увенчались. Возможно, что на сайте транслируются не все программы, которые выходили в эфир на коротких волнах, а кроме прямого эфира радио «Ташкент» других вариантов не предлагает. Но их позывные мы все равно можем услышать благодаря сайту Interval Signals Online. Кстати, запись была обновлена совсем недавно, в середине декабря прошлого года». К счастью, приходит сообщение не только о сокращении, но и о расширении вещания в коротковолновом диапазоне. Московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на Observer публикует новое расписание трансляции белорусского радио на коротких волнах, которое действует с 1 января. На частотах 6010, 6040, 6070, 6080, 6190, 7110 и 7235 кГц станция будет работать с 3.00 до 2.00, время, как обычно, всемирное координированное, хотя раньше передатчики работали с 4 до 23 часов. Вещание на частоте 7170 кГц, начинающееся в 5.00, увеличивается на 1 час и заканчивается в 8 часов. Частота 7265 кГц, использовавшаяся ранее с 5 до 22, теперь будет в эфире с 4 до полуночи. Вещание на частоте 6115 кГц будет начинаться на 1 час раньше, то есть с 3 часов, и заканчиваться в 23.00. Продолжение трансляции будет идти на частоте 6105 кГц с 23 до 2 часов. Трансляции на других частотах остаются без изменений. С 1 января известная программа для диексистов WaveScan, выходящая в рамках передач на английском языке Всемирного радио адвентистов, Adventist World Radio, выходит в эфир по воскресеньям по следующему расписанию. В 11.30 частота 11915, в 12.00 15110, в 15.30 9530, в 16.00 – 9585 и 12065, в 16.30 – 11980, в 17.30 – 9980, в 21.30 – 11960 и в 22 часа 30 минут частота 11655 кГц. Расписание опубликовано бюллетенем Top News Всемирного DX-клуба со ссылкой на упоминавшийся уже сегодня Observer. From the studios of Adventist World Radio, this is WaveScan, our program for shortwave listeners and radio hobbyists from around the world. I'm Ray Allen. And I'm Victor Hulbert. Спасибо, что не забываете писать нам и делиться своей информацией. Юрий Петрук из Житомирской области, Украина, пишет, что в прошлом году впервые за 3 года получил подтверждение своего рапорта о приеме от нашей радиостанции, чему он очень рад. Юрий прислал новый рапорт о приеме «Голоса России» и немного информации для нашего клуба. Давайте почитаем. Юрий пишет, что хочет откликнуться на вопрос, который звучал в нашей программе еще летом, о подтверждении рапортов «Голосом Турции». Наш слушатель составил рапорты для немецкой и русской служб на английском языке, руководствуясь рекомендацией справочника вещания на русском языке. Рапорты были отправлены по адресу PK333, Енишехир, индекс 06443, Анкара. Через 2 месяца Юрий получил 14 QSL-карточек, расписание и наклейки. И что самое интересное, добавляет он, ответ от обеих служб пришел в одном конверте. Наш слушатель приводит также зимнее расписание «Голоса Турции». На русском языке вещание идет с 14.00 на частоте 11 980 кГц и с 18 часов 6 135 кГц. На немецком языке с 12.30 17 700 кГц и с 18.30 7 205 кГц. Длительность программ 55 минут. Хорошо и традиционно отвечает на рапорты радио «Гавана Куба», продолжает свое письмо Юрий Петрук. Правда, ответа приходится ждать от 3 до 6 месяцев. В подтверждение рапортов они высылают QSL-карточки всегда одного вида, который за последние 4 года не менялся. Мне удается всегда принимать их на частоте 6000 кГц, начиная с часа ночи, когда идет вещание на английском языке. Летом слышимость лучше, чем зимой, и даже бывает слышна параллельная частота 9820 кГц. Адрес для рапортов – радио «Гавана Куба», «Эмиссора де Ондас Кортас», «Апартада де Карерас 6240», «Ла Габана, Куба». Кстати, добавляет Юрий, 1 мая 2006 года станция отмечает свое 45-летие. Об этом они сообщили в ответном письме. Конец цитаты. Юрий, спасибо за интересную информацию и будем ждать новых интересных сообщений от вас. Наш слушатель Михаил Кожевников из Саратова пишет, что 23 декабря в 16.22 принимал программы «Радио ООН» на русском языке в диапазоне 49 метров. Качество приема было удовлетворительным. Михаил добавляет, что, насколько он помнит, «Радио ООН» не вещает на коротких волнах более 5 лет. Михаил, спасибо за сообщение. С одной стороны, вы абсолютно правы. Радио ООН самостоятельно не транслирует свои программы на русском языке в коротковолновом диапазоне. Однако в летнем сезоне прошлого года передачи Радио ООН стали ретранслироваться на волнах Всемирной русской службы «Голоса России». По сравнению с летним сезоном, расписание ретрансляции в зимнем сезоне изменилось. Теперь 15-минутные программы выходят в эфире «Голоса России» примерно в 16.15 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В это время используются частоты 1251, 1314, 6005, 7315 и 9885 кГц. Здравствуйте! В эфире русская служба радио Организации Объединенных Наций. И в заключение. Радиолюбитель из Казани, Россия, Дмитрий Мезин объявил в московском информационном DX-бюллетене, что он организует 8-й российский DX-конкурс. Дмитрий объясняет использование в названии своего конкурса слова «российский» исключительно тем, что оно указывает лишь на подтекст заданий и вопросов конкурса. Принять же участие в конкурсе могут радиолюбители из любой страны мира, вне зависимости от места проживания. Конкурс состоит из 3 частей. В первой и второй частях конкурса необходимо принять радиовещательные станции, работающие в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц. Минимальное время приема одной станции – 15 минут. Одновременный прием 2 и более станций не разрешается. Расположение станции считается по расположению передатчика, сигнал которого принят. Повторный прием одной и той же станции не засчитывается. Конкурс начинается в 15.00 3 марта и заканчивается в 6.00 13 марта текущего года. В первой части требуется принять по одной радиостанции из 14 стран бывшего СССР, исключая Россию, а также по 3 радиостанции из Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Европы, исключая страны бывшего СССР. Во второй части необходимо принять как можно большее число радиостанций, работающих с территории России. Это могут быть российские станции местного и международного вещания, а также ретрансляции зарубежных станций с российских передатчиков. Язык вещания любой. Повторный прием одной и той же станции в части второй также не засчитывается. В третьей части конкурса проводится викторина. В ней 20 вопросов, правильный ответ на каждый из которых добавляет 1% к сумме очков, набранных по итогам первой и второй части. В отчете необходимо указать дату, время по UTC, частоту, оценку СИНПО и содержание принятой передачи. Сообщения с недостаточным количеством деталей будут оцениваться с коэффициентом 0,3. Решение о достаточности деталей принимает организатор конкурса. Отчет можно писать на русском или английском языках, как на бумаге, так и в электронном виде. Последний срок отправки отчета, определяемый по почтовому штемпелю, 31 марта 2006 года. Участие в конкурсе платное. Отчеты принимаются по адресу: на конкурс Дмитрию Мезину, абонентский ящик 128, Казань, индекс 420-080, Россия, электронный адрес dxc2006@dxsignal.info. Вопросы можно задать по тем же адресам, приложив для ответа в случае обычной почты маркированный российскими марками конверт. По этим адресам можно также получить подробные условия конкурса. Каждый участник получит диплом с указанием занятого места и числа набранных очков. Список призов пока еще не сформирован. Итоги конкурса, по словам его организатора, будут подведены весной или летом текущего года. Что ж, пожелаем всем участникам удачи, а наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».